Глава 153. Управление за кулисами. Хансяо с интересом наблюдал со стороны. Смеющийся клинок? О нем у него не было никаких воспоминаний. Скорее всего, он был посредственным игроком в галактике. В будущем бешеный меч станет легендарным игроком, но прямо сейчас он склонял голову перед смеющимся клинком. От этой сцены он почувствовал ностальгию. По какой-то причине он вспомнил те времена в прошлом, когда он только начинал. Тогда был момент, когда его бизнес по бустингу шел не совсем гладко. Чтобы найти другие способы заработка, он под другим аккаунтом присоединился к небольшой конторе, помогая им добывать золото, чтобы заработать немного. Эта контора часто заставляла его работать сверхурочно и сокращала зарплату. Каждый раз, когда он просил о повышении оплаты, ему давали те или иные ответы, которые в основном были всего лишь оправданиями. Глава конторы пользовался тем, что бизнес принадлежал ему. Когда Хансяо попросил о своей зарплате в 9-й раз и начал спорить с ним, лидер сказал ему, что если он хочет продолжать, то пусть лишний раз не ноет, а если его что-то не устраивает, то пусть проваливает ко всем чертям. Если не перестанет жаловаться, то он будет убивать Хансяо, пока уровень его персонажа не достигнет нуля. Что еще мог сделать Хансяо? Он тоже был очень раздражен. Все, что он мог, это использовать свой основной аккаунт, чтобы показать боссу, почему дела идут так хорошо. В течение нескольких недель он убивал всех игроков в конторе, пока они не понесли большие убытки и не оказались на грани банкротства. Он остановился лишь тогда, когда босс выплатил ему компенсацию, достаточно большую, чтобы утешить его эмоциональные потери. Внутриигровой шантаж не запрещался. Да, счастливые времена прошли, пути назад нет. Хансяо не спеша потягивал сигарету, пуская облако дыма. Сейчас зато он пожинал плоды своих трудов и страданий. Бешеный меч ничего не мог поделать, кроме как принять просьбу смеющегося клинка. В настоящее время он был 11 уровня, намного выше по уровню, чем большинство игроков. Но кроме навыков ремонта и усиления механика, он мог использовать только базовые навыки стрельбы и боя. Хансяо прекрасно понимал боевые способности бешеного меча. Со вспышкой в глазах он окликнул бешеного меча. «Подойди ко мне!» Бешеный меч был немного смущен, но все же не стал перечить и подошел к Хансяо. Хансяо снял свои термоэлектрические перчатки и тайно передал их ему. Увидев характеристики перчаток, бешеный меч на мгновение потерял дыхание, и на его лице появилось выражение шока и удивления. «Я только одалживаю их тебе. Верни мне их потом». Хансяо стер нереальные надежды бешеного меча. Бешеный меч был все же очень тронут. Он уже в который раз убедился, что его решение присосаться к Хансяо было самым правильным. Он даже смог получить такую крутую вещицу. «Это потому, что он боится, что я проиграю, заставив его потерять лицо?» Надев перчатки, бешеный меч стал более уверен в себе. Бешеный меч встал на расстоянии в 15 метров от смеющегося клинка. Они оба собрались, готовясь к атаке. Вокруг начали собираться игроки, чтобы посмотреть шоу. В основном они интересовались способностями бешеного меча. Они хотели увидеть разницу между профессионалом игроком, чье имя упоминали в передаче, и обычным игроком. «Даже если он профессиональный игрок, наши уровни должны быть примерно одинаковыми на этих ранних стадиях. С несколькими базовыми навыками механика он, вероятно, не сможет продемонстрировать свои способности. Я думаю, что на ранних этапах тяжело говорить о преимуществах, ведь есть вероятность, что он сможет использовать свой неигровой опыт. Возможно, он практиковал боевые искусства раньше в реальной жизни. Или, может, он служил в армии? В конце концов, контроль здесь настолько реалистичен». Игроки шептались друг с другом. С тихим криком смеющийся клинок сделал первый шаг, прыгнув вперед. С каждым его шагом песок на земле поднимался, обвиваясь вокруг его икр и прилегая к телу, образуя броню из песчаника. «Он сможет сделать от силы 5 выстрелов, и мои способности должны это выдержать. Если я смогу сократить дистанцию между нами, он определенно покойник», — думал смеющийся клинок. Все игроки еще были новичками. Они только-только начинали понимать, как управлять телом и навыками, и что делать. Решение смеющегося клинка было верным. Но реакция бешеного меча шокировала смеющегося клинка. Вместо того, чтобы отступать назад и использовать пистолет, отстреливаясь от него, он бросился вперед. Оба игрока столкнулись друг с другом. Недолго думая, смеющийся клинок нанес удар кулаком. Кулак, обернутый в песчаные доспехи, летел к бешеному мечу. И бешеный меч встретил кулак ладонью в черной перчатке. «Может ли эта перчатка быть специальным оборудованием?» Смеющийся клинок начал только задумываться об этом, но внезапно испытал жгучую боль. Ошеломленный, он понял, что его очки здоровья резко сократились до нуля в этот момент. Мир перед глазами смеющегося клинка потемнел. Это была моментальная смерть. От начала и до конца этот поединок длился всего 3 секунды. На поле битвы остался только бешеный меч. Ветер развивал края его одежды. Сам бешеный меч сохранял спокойствие, и его лицо не выражало никаких эмоций. Он действительно напоминал одинокого профессионала. Окружающие игроки смотрели ошеломленные, потеряв дар речи. «Вы... это была мгновенная победа!» «Это было слишком быстро!» «Слишком сильный! Неудивительно, что он смог попасть в Галактику Таймс!» «Возможно ли, что скрытый квест действительно дал ему такое огромное преимущество над остальными?» Игра лишь недавно запустилась. Они не могли уйти далеко друг от друга в развитии, поэтому технически их боевая мощь должна была быть примерно одинаковой. При использовании пистолета потребуется по крайней мере 4 или 5 выстрелов, прежде чем один сможет убить второго. А со способностью Эспера смеющегося клинка, увеличивающую его защиту, он должен был быть еще более стойким. Некоторые игроки вспомнили действия смеющегося клинка во время атаки диких зверей. Когда его окружали два серых волка, он все еще мог сдерживать их. Но когда он сражался с бешеным мечом, он умер мгновенно, просто встретив кулаком ладонь противника. Что это за сила божественной атаки? Все посмотрели на перчатку бешеного меча. На их лицах появилась зависть. Это оборудование высокого уровня! Механики могут сделать что-то подобное? Я думал, что они могут делать только оружие. Я тоже очень хочу. Вскоре после этого возродившийся смеющийся клинок подбежал. Его лицо стало темным. Он несчастным тоном прокричал. «Разве мы не договорились, что это будет дружеская битва? Как ты мог? Ты...» Первоначально он хотел сказать, как он мог убить его, но он чувствовал, что говорить об этом будет слишком постыдно. Победив старого противника, бешеный меч почувствовал себя посвежевшим. Он смог справиться с грузом прошлого, и от этого удовлетворительно улыбнулся. «Прости, я не думал, что ты так слаб». Эти слова так рассердили смеющегося клинка, что он чувствовал, что пар исходит из его груди. «Да как ты смеешь называть меня слабым?» Это было полное поражение. Смерть стоила ему много опыта. Смеющийся клинок был очень расстроен. Сначала он думал, что как только дуэль достигнет определенной точки, они закончат ее. Но он не ожидал, что его убьют мгновенно. Не говоря уже о том, что он не мог даже обвинить бешеного меча. Он был так расстроен, что почувствовал, как его сердце сжалось из-за этой ужасной ситуации. После того, как толпа вокруг разбрелась, бешеный меч послушно вернул перчатки Хан Сяо. Колеблясь, он спросил. «Хан! Черный призрак! Вы продаете эти перчатки?» Хан Сяо посмотрел на него краем глаза. Затем открыл магазин и добавил термоэлектрические перчатки по фиксированной цене в 80 тысяч и репутации 15 очков. Этот набор перчаток был трофеем, который он забрал у боевых роз. Изучив все базовые знания, он экспериментировал с созданием чертежей термоэлектрических перчаток. Потратив немного опыта, он смог бы сделать их самостоятельно. Бешеный меч был мгновенно замотивирован. Взволнованно он сжал кулаки. Это оборудование ближнего боя, предназначенное для механиков, стало его любимым. «Сейчас я не могу себе этого позволить, но рано или поздно смогу!» В этот момент к ним внезапно приблизился смеющийся клинок. Его взгляд осветился. Он уставился на Хан Сяо и спросил. «Черный призрак, я слышал, что вы враги с Герминой. Я хочу присоединиться к вам!» На доске обсуждений были разные догадки о том, как можно запустить скрытый квест Черного Призрака. Игроки думали, что пока кто-то демонстрирует свое намерение стать врагами Гермины, есть шанс, что они смогут запустить скрытый квест Черного Призрака. Многие игроки пытались угадать фразу, которая могла бы запустить квест. За короткое время, проведенное в деревне Зеленой Долины, Хан Сяо услышал несколько таких предположений и отверг их все. И наконец игроки пришли к окончательному выводу. Все зависело от случая и удачи. Когда кто-то пытался запустить скрытый квест Черного Призрака, смеющийся клинок тоже решил попытать счастье. Хан Сяо поднял бровь и сказал. «О, а ты, кажется, неплох». «У меня получилось!» Смеющийся клинок удивился. Бешеный меч пал духом. Он занервничал и по какой-то причине почувствовал сильное чувство дискомфорта. «Но ты, кажется, еще немного не дотягиваешь». Хан Сяо внезапно изменил свои слова, махнув рукой, отвергнув смеющегося клинка. Смеющийся клинок даже не успел перевести дыхание и на некоторое время потерял дар речи. Он был сильно взбешен. Сердцем полным ревности к бешеному мечу, он в гневе пробормотал про себя. «Этот парень действительно какой-то счастливчик!» Бешеный меч облегченно вздохнул, восстанавливая самообладание. Хан Сяо чуть не рассмеялся, увидев реакцию бешеного меча. Он выглядел так, будто на него надели зеленую шляпу. «Фу, что это за описание? Что общего это выражение имеет со мной?» Хан Сяо отбросил эту безумную идею. За это время Хан Сяо уже накопил довольно много опыта. Все игроки деревни Зеленой долины, которые намеревались изменить свой класс, скорее всего уже к завтрашнему дню успеют это сделать. Хан Сяо готовился уйти после этого. Пока Хан Сяо был занят сбором опыта, кто-то записал битву бешеного меча и смеющегося клинка и загрузил ее на форум. Лузман был игроком из деревни Большого Рога. По счастливой случайности ему удалось стать одним из закрытых бета-тестеров. И он копил деньги для того, чтобы сменить класс. Он хотел играть за сильнейший класс. Когда пришло время открытого тестирования, он увидел битву черного призрака и был пленен. Он поспешно захотел стать механиком. Другие игроки пытались выполнить задание, чтобы улучшить свои отношения с черным призраком, но Лузман не мог ждать. Он использовал свои деньги, чтобы получить 5 очков репутации у черного призрака. Из 5 базовых знаний, которым обучал черный призрак, он выучил базовое вооружение, так как это название понравилось ему больше всего. Но Лузман быстро понял, что механики не так сильны, как это показывал черный призрак. После того, как он раз за разом проигрывал в поединках, он почувствовал себя обманутым. Этот класс был слишком слабым. Но он не мог отказаться от своего аккаунта для бета-теста и спросил службу поддержки, может ли он поменять свой класс. Но это, конечно же, было невозможно, что привело его в бешенство. «Какая трата возможности принять участие в бета-тестировании? Этот аккаунт бесполезен сейчас!» Лузман был крайне разочарован. Зайдя на форум, он выкладывал посты везде, независимо от темы. Он планировал полностью разбить класс механика, повторяя, насколько он был дрянным, и дать всем игрокам понять, что механики были самым плохим классом. Игроки без конца обсуждали его комментарии. Первоначально Лузман был удовлетворен увиденным, ведь это и было его первоначальным намерением. Он также наслаждался чувством того, что его слова воспринимаются всерьез другими.